Мы прошли в трапезную, где уже был накрыт стол. Взглянув на него, я пришел в восторг. Ну, расстарались холопы на радостях. Выпить себе я позволил лишь стаканчик вина, но зато поел досыта. Велимир на выпивке настаивать не стал, видимо, понимая, что мне нужна свежая голова. Ночь прошла почти без сна. Парень вел себя беспокойно, но к утру уснул. Я осмотрел его. Повязка чуть подмокла от крови, но пока все шло гладко, чу-чу, не сглазить бы. Я тоже улегся спать на лавке. После бессонной ночи требовался отдых. Проснувшись к полудню, я смотрел парня еще раз. Пульс немного частил, но ритм правильный, наполнение хорошее. Похоже, парень пошел на поправку. Я вышел из спальни, умылся. В коридоре меня перехватил Велимир. «Ну как, сын?» «Спит. Ночь провел беспокойно, но, похоже, на поправку пошел. А я, кстати, очень проголодался». «Пойдем покушаем?» — предложил Велимир. «Пойдем», — с готовностью согласился я. И только мы сели за стол, как я вспомнил о злосчастном возничем. «А пленный где?» «Какой пленный?» «Да на воске мы привязали, на запятках сидел». «Никто мне вчера ничего не сказал, да и не до того было». Ни слова не говоря, отодвинув завтрак, боярин поднялся и пошел во двор. Я вышел за ним. «Андрей, ты где?» Андрей вывернул из-за угла дома. «Здесь я, боярин». «Пленный где?» «А где же ему быть?» «В холодном подвале сидит. Вчера ты занят был, я и не стал беспокоить». «Правильно». Боярин повернулся ко мне. «Чего с ним делать, думаешь?» «В разбойный приказ отправить. Нам ничего толком не сказал. Хотел его повесить, да веревки не нашлось». «Сейчас бумагу напишу. Андрей, кликни Тимофея. Пусть лошадь в повозку запрягает. Татя в город везти надо. Сам поедешь за стража. Мою бумагу в приказ отдашь. Коли спрашивать, чего будут, ответишь. Ты же сам все видел, понял?» «Да как не понять? Сделаю, как велишь. Исполняй». Мы вернулись с боярином в дом и продолжили трапезу. Я пробыл у боярина несколько дней. За это время сын его оправился и окреп, стал вставать. Правда, ходил, скособочившись, придерживая рукой правый бок. И как-то за заботами о сыне боярина я и не придал значения тому, что Андрея-то в усадьбе все нет. Видно, свои личные дела заботы во Владимире задерживают, раз не спешит возвращаться. Скоро мне пришлось убедиться, что я ошибался. В один из дней я подошел к Велимиру, поклонился. «Ну что, боярин, все наладилось, я в город возвращаюсь. Заеду через несколько дней. Надо швы у сына снять». «Эй, люди, коня седлайте лекарю!» Холопы шустро вывели из конюшни моего орлика, накинули потник, седло, подтянули подпругу. И тут я услышал приближающийся топот копыт. От леса к имению скакали трое всадников. Добравшись до нас, старший спросил: «Чье село?» «Мое». С достоинством ответил боярин. «Назовись». «А ты кто такой, чтобы меня на моей земле расспрашивать?» «Одиячий разбойного приказа, Герасим Воскобойников». «Но с этого и надо было начинать. Боярин я, Велимир Татищев. Что за нужда привела ко мне?» «Сказывали, лекарь из Владимира у тебя». «Вот он». Я выступил вперед. «Ты обвиняешься в убийстве злонамеренном боярина Сорокина», — грозно объявил подьячий. «Не знаю такого», — твердо ответил я. «Андрей из боярских детей показал, что именно ты убил его из пистолета». «А, так то на дороге боярин был, а я его за разбойника принял. Он возничего убил, да возок с боярыней угнал. Вмешался Татищев. Я сам тому свидетель. Ко мне возок с боярыней приезжал. Я ездового дал взамен убитого до места им добраться. И пленного на воске привезли, коего Андрей в разбойный приказ по моему велению отвез. Постой, а где Андрей? Эй, кто-нибудь, кто Андрея видел? Холопы только плечами пожимали. Не ищи его, боярин, у нас он. Андрей-то здесь при чем? Сообщник он. Да вы что, белины обиделись? Возмутился Велимир. Не знаем ничего. Кожин, за саблю и пистолет, поедешь с нами. Спорить я не стал. Отцепил саблю, вытащил из-за пояса пистолет, протянул старшему. Поднялся в седло Орлика. Несколько растерявшийся, обескураженный Татищев сказал на прощание. Ты держись, Юрий. Не верю, чтобы Андрей мой и ты злодейство учинили. Сам завтра же с утра в разбойный приказ поеду, надо разбираться. Не допущу бесчинства, без вины ни к тебе, ни к Андрею. Андрей из боярских детей. На него пятно ляжет, позор на весь мой род. Не дам фамилию облыжно пачкать. «Трогай!» — скомандовал подьячий. Я поехал впереди. Конные стражники окружили меня со всех сторон. Так мы и ехали до города. Подъехали к разбойному приказу. Меня сразу припроводили в подвал и заперли в одиночной камере. Я уселся на пол. Бред какой-то. Конного на дороге я действительно застрелил, и не собираюсь отрицать этого. Так ведь за дело. И кто знал, что он боярин? Бояре на дорогах бесчинствами не занимаются. В камере узилища постепенно стемнело. Скудный свет сюда попадал с улицы через крохотное, забранное решеткой оконце у самого потолка. Как я понял, наступил вечер. Тюремщик принес ведро воды и кружку. «Пей, жрать нечего». Я выпил две кружки воды кряду. Громыхая здоровенными ключами на связке, тюремщик ушел, унося воду. Думать ни о чем не хотелось, что сделано, то сделано. А доведись повториться событием снова, я ни на йоту не изменил бы совершенного. А посему я просто улегся на прелую солому и уснул. Утром я был разбужен самым бесцеремонным образом. Громыхнула дверь камеры. Зашли двое образин, по-другому их не назовешь, подхватили меня под руки и поволокли по лестнице наверх. Я бы и сам смог идти, но мне просто не дали. Меня втолкнули в комнату, впечатали на табурет и встали сзади. Передо мной в пяти шагах стоял стол с письменными принадлежностями. За столом в кресле восседал невзрачного вида плюгавый служивый, раздувший щеки от собственного величия и осознания важности своей персоны. «Кто таков?» «Кожин Юрий, лекарь». Вероятно, это был подьячий. Он старательно заскрипел пером по бумаге. «Ты обвиняешься в злонамеренном убийстве боярина Сорокина Ильи. Что можешь сказать?» На дороге я убил Татя, который зарубил возничего и угнал возок с боярыней, назвавшейся мне Матвеевой Варварой. Мои слова может подтвердить боярский сын Андрей, мы вместе были. А еще пленный, что вместо убитого кучера управлял возком. «Так, значит, не отрицаешь, что боярина жизни лишил?» «Нет, убил Татя». «Приведи сорокинского холопа!» Стоявший сзади амбал вышел и скоро вернулся с пленным ездовым, которого мы хотели повесить. Едва увидев меня, мужик ткнул в меня пальцем. «Он это! Он! Убил на дороге хозяина моего, честнейшей души человека, и меня хотел повесить!» «Это правда?» — строго спросил подьячий боярского холопа. «Истинно так?» Бывший пленный перекрестился. «Подтверждаешь?» — посмотрел на меня сыскной чиновник. «Татя за злодейство убил, а сообщника, вот его, хотел повесить. Было». «Ага», — удовлетворенно кивнул подьячий. «Уведите холопа». Ездового вывели. «С какой целью убил?» «Наказать за разбой, я ведь говорил уже». «Тогда зачем сам боярина обобрал?» «Да не брал я ничего». «А сабля в ножнах?» «Андрей ничего не скрывал, все как есть рассказал». «Я ее и вправду взял, но потому только, что у меня пистолет был разряжен. Другого оружия не имелось, а вазок отбивать надо было». «Найдите боярыню Матвееву, коли мне не верите. Поговорите с ней». «Не учи, я сам знаю, что мне делать». «Вина твоя и твоего сообщника видна и так. После обеда на дыбу пойдешь, да пятки поджарим. Все сам тогда и расскажешь, зачем боярыню искать-то».